перелома на левой щиколотке, обеспечив таким образом на сегодня отсутствие газет во многих домах. Одна из лягушек на полпути через газон выбралась на дорожку, ведущую к кустам сирени. Сестрам становится зябко за порогом дома, как бывало в зимние дни, когда, завернувшись в старые ватные одеяла, они наблюдали в гостиную у тетушек, как между оконными рамами нарастает ледок. От одного взгляда на живую изгородь из сирени у Салли сам собой понижается до шепота голос. Еще выше выросла со вчерашнего дня. Это он гонит ее в рост. Не знаю, назло нам или просто из вредности, но результат налицо. «Будь ты проклят, Джимми!» — шепчет Джиллиан. «Никогда не высказывайся дурно в адрес покойника!» — останавливает ее Салли. «К тому же разве не мы сами упрятали его сюда? Этот кусок дерьма!» У Джиллиан першит в горле, до того оно пересохло. «Ты считаешь, его надо вырыть обратно?» «Блестящие мысли!» — говорит Салли. «Гениально!» «И что после этого с ним делать?» «Более чем вероятно, что они упустили из виду миллион деталей. Дали ему миллион возможностей притянуть их к ответу. Что, если сюда явится его искать?» «Не явится. От таких, как Джимми, люди предпочитают держаться подальше. Никто не хватится, никому он даром не нужен. Уж поверь мне, на этот счет мы можем быть спокойны». «Ты-то вот искала такого?» — напоминает ей Салли. «И нашла?» В соседнем дворе женщина развешивает сушиться на веревке белые простыни, синие джинсы. «Дождя больше не будет, — так сказали по радио. На всю неделю до конца июля обещана ясная солнечная погода. Я получила то, чего, как полагала, было достойно, — говорит Джиллиан. Это такое мудрое и верное заявление, что Салли просто не верится, как оно могло вылететь из Джиллиановых беспечных уст. Обе сестры подвергли себя за это время жесткой оценке и продолжают делать это, словно ни в чем не переменились, с тех пор, когда две невзрачные девчушки стояли в аэропорту, дожидаясь, пока их кто-нибудь востребует. «Можешь не беспокоиться из-за Джимми», — говорит Салли своей сестре. «Джиллиан только была бы рада поверить, дорого заплатила бы за это, будь у нее чем платить». Но в ответ она с сомнением качает головой. «Считай, что его уже нет», — уверяет ее Салли. «Погоди, вот увидишь». Лягушка там посреди газона подобралась поближе. Ее можно, не покривив душой, назвать вполне симпатичной. Гладкая, влажная кожица, зеленые глаза, умеет терпеливо ждать, чего не скажешь о большинстве двуногих. Сегодня Салли возьмет пример с этой лягушки. Вооружится и оградит себя терпением, примется за повседневные хлопоты, пылесосить, менять постельное белье. На самом же деле, занимаясь всем этим, ждать, чтобы Джиллиан, Кайл и Антони ушли из дому. Оставшись, наконец, одна, Салли сразу же направляется на задний двор. Лягушка все еще там, тоже ждала за компанию Салли. Она забивается поглубже в траву. Салли тем временем идет в гараж и застает ее на прежнем месте, когда возвращается с садовыми ножницами и со стремянкой, которой обычно пользуется, когда нужно сменить лампочку или снять что-нибудь с верхней полки в кладовой. Садовые ножницы остались в доме от прежнего хозяина. Они старые и ржавые, но сегодня они еще, безусловно, ей послужат. На дворе, между тем, уже становится жарко и душно, над подсыхающими лужами курятся испарения. Салли готова к тому, что ей помешают. Ей не приходилось до сих пор иметь дело с призраками, которым нет успокоения, но она полагает им свойственно, скорее всего, из последних сил цепляться за подлинную реальность. Она не удивится, если Джимми высунется из травы и ухватит ее за лодыжку. Ей не покажется странным, если она отхватит себе ножницами кончик пальца или свалится со стремянки. Странным кажется как раз то, как споро и легко подвигается у нее работа. Впрочем, мужчину типа Джимми такая погода, как сегодня, будет вряд ли располагать к активности. Он предпочтет включенный кондиционер и упаковку свежего пива. Предпочтет подождать, пока настанет вечер. Если женщине приспичило трудиться на солнцепеке, пусть он не станет вмешиваться, а лучше растянется на спине где-нибудь в тенечке».